Гуру. Следование учению и за учителем добровольно. Пока с нами, заботимся мы. Пока с вами, вы. Но при отрыве и отказе заботы прекращаются автоматически, и отказавшийся предоставляется своей собственной карме. Горевать об отпавших не будем. Кто-то из них, оторвавшихся, может быть, когда-нибудь подойдет снова, но уже через другое звено, установив с ним связь, которая потребует достаточно много времени, чтобы стать действительной. Оторваться легко, но установить все заново – это потребует многих жизней.